Глава 10. «Живут же буржуи!» — недовольно бросил Савиных, когда мы вошли в квартиру супругов Акопян. При этом его нисколько не смущало, что нас слышит Маргарита Аршаковна. Правда, женщина была слишком занята переживаниями, поэтому на слова Романа не среагировала. Дверь она открывала сама. Никто нас не встретил. Ее муж, крупный и полный мужчина лет 45, лежал в гостиной на диване. На его лысую голову было накинуто мокрое полотенце. Когда мы вошли, он издал несколько стонов, но потом все-таки поднялся и сел. Его лицо было разукрашено свежими синяками. «Гражданин Акопян?» — спросил Савиных. «Мне, как стажеру, предполагалось играть вторую партию на скрипке и не отсвечивать. Ну и вести протокол допроса. Как же без этого?» «Да, это я. Акопян Баграт Самвелович». «Уголовный розыск! Рассказывайте, что у вас произошло!» «Меня ограбили. Посреди белого дня. Представляете?» Позвонили в квартиру, жена открыла им дверь. Какой-то мужчина в рясе уболтал ее, а потом ворвался в квартиру вместе с четырьмя бандитами. «Можете кого-то из них опознать?» «Нет, конечно», — вздохнула Акопян. «Все, кроме священника, были в масках». «А самого лжепопа разглядели?» «Да что там разглядывать-то?» — в сердцах воскликнула Акопян. «Ряса, крест, большущая борода, грива косматая аж до плеч. Священник как священник». «Хорошо», — продолжил расспрос Савиных. «Может, голос кого-то из бандитов показался вам знаком? Манера поведения или еще что-то в этом роде?» «Говорил только священник. Остальные просто выполняли его команды. К тому же я был сильно напуган. Не каждый день к тебе врываются в квартиру вооруженные люди». «Ваша жена сказала, что бандиты пытали вас, чтобы вы открыли им сейф». Акопян вздохнул. «А что? По мне не видно? Они били меня по лицу. Несколько раз ударили в живот. Я тогда даже подумал, что все, селезенка лопнет, а я помру». «Что было в сейфе?» «Деньги. В основном червонцы. И еще золото». «О какой сумме идет речь?» Мужчина внезапно напрягся. «Знаете, я вот так точно не могу вам сказать». «То есть вы даже не знаете, какая сумма находилась у вас в сейфе?» Он замялся. «Не то чтобы не знаю. Просто...» Тут он придумал, как оправдаться. «Просто я забыл. Меня же били по голове. До сих пор звон в ушах стоит». «Хотя бы приблизительно указать можете?» — настойчиво продолжал Савиных. «Нет, не могу!» — с трудом выдавил из себя Акопян. «Денег было много. Это все, что я могу сказать». «Так и запишем. Покажите ваш сейф». «Да, да, он находится в спальне. Я вас провожу». Акопян поднялся и, держась за поясницу, поковылял в семейный альков. Большую часть спальни занимала огромная кровать. Напротив нее прежде висел восточный ковер, сейчас он был сорван, за ним обнаружился встроенный в стену металлический сейф. «Солидная конструкция», — изрек Роман, глянув на него. «Сами сделали? Или по наследству достался?» «Но вы же понимаете, время сейчас неспокойное. Приходится придумывать всякое, чтобы не остаться без ничего. Я купил сейф, пригласил рабочих, когда ремонтировал квартиру. Они мне его и установили». «Давно это было?» «Года два назад». Мы с Савиных переглянулись. Слишком много времени прошло с момента установки. Вряд ли квартиру грабанули по наводке тех рабочих. «Может, все-таки вспомните, сколько там было денег?» Без особой веры в результат спросил я. «Боже мой, я же сказал! Меня били! Может, у меня вовсе и сотрясение мозга? Разумеется, нет!» Несколько агрессивно ответил Акопян. Савиных ожег его злым взглядом, и мужчина заткнулся. «Так, гражданин Акопян, нам все понятно. Более детальные сведения сообщите потом следователю, вас к нему вызовут. Ну а мы все, что хотели от вас узнать, выяснили. Всего хорошего!» Роман повернулся ко мне. «Пошли, Гриша!» Мне показалось странным его поведение, однако затевать спор я не стал и послушно последовал за ним. Мы оказались в маленьком, тесном дворе, залитом солнцем. Роман зевнул. «Ты как, завтракал?» Жена накормила. «А я со вчерашнего вечера не жрамши. Давай в столовку сходим. Есть тут одна. Обещаю, что не отравишься». «Не, я сыт. Давай, пока ты в столовой будешь, я похожу по двору, людей поспрашиваю». «Зачем?» — удивился он. «Грабителей было как минимум пятеро. Двор большой, наверняка есть свидетели», — недоуменно произнес я. Савиных считался опытным работником. «Уж он-то просто обязан знать азы разыскного дела». «Ай!» — его лицо пробороздили морщины. «Брось херней маяться, Гриша! У нас что, других забот, что ли, нет?» «В смысле?» — теперь уже изумился я. «Людей ограбили, надо работать по горячим следам». «Каких людей?» — зло воскликнул он. «Ты что, не понял, кто этот Акопян? Ставлю рубь к трем, обычный ворюга. Как думаешь, почему этот тип не сказал, сколько у него унесли из сейфа?» Не дожидаясь моего ответа, он продолжил. «Потому что боится сказать. Понимает, что можем взять его за филейное место. Стоит только сравнить его получку с тем, что у него сперли, даже дураку будет ясно. Хапает гражданин, просто не в себя». «Рома, меня его моральные качества не интересуют. Произошло ограбление. Даже если Акопяна обчистили Робин Гуды, для меня ничего не изменилось. К тому же Кабанов нас по головке не погладит, когда узнает, что мы пальцем о палец не ударили», — привел последний аргумент я. «Я тебя умоляю, сам увидишь. Уже сегодня вечером он сообразит, что с дуру про ограбление заявил, и примчится заявление забирать. Мол, я не я, и кобыла не моя. Ошибочка вышла, граждане сыщики. Никто меня не грабил, и все это была неудачная шутка моих друзей и знакомых. А ты ради него подметки топтать собрался. Не стоит оно того. Гриша, уж поверь моему богатому опыту». Я упрямо замотал головой. «Я не знаю, что будет вечером. Заберет он свою заяву или нет. Работаю по факту. Ограбление было?» «Было. Грабителей надо искать, пока они других бед не натворили. Надо. Лучше всего это делать, пока следы не остыли». Савиных зевнул. «Ой, Гриша, ты такой правильный, что у меня аж скулы сводит. У нас в отделе таких грабежей каждый день. Вагон и маленькая тележка. Из какой такой стати мне надо ради этой воровской гниды на части рваться? Я, конечно, по своим информаторам поспрашиваю. Если повезет, подскажут, кто Акопянов брал». «А если не повезет?» «Ну, не повезет, так не повезет. Пошли лучше в столовку. У меня уже кишки к позвоночнику прилипли». «Рома, давай так поступим. Не хочешь заниматься этим делом, воля твоя. А я все-таки свидетелей поищу. Идет?» Миролюбивым тоном предложил я, хотя внутри у меня все кипело и переворачивалось. «Утомил ты меня, стажер! У вас в Омском УГРО все такие были? Или ты один, уникальный, на нашу голову свалился? Делай, что хочешь, только не вздумай вляпаться в какое-нибудь дерьмо. Я ведь вроде как за тебя отвечаю». Устало вздохнул Савиных. «Рома, будь спок, не первый раз замужем». «Лады! Но чтобы к 2 часам был в кабинете как штык! С докладом!» — объявил Савиных. Я до последнего надеялся, что в нем проснется совесть, и мой наставник останется со мной, но чудо не произошло. Я остался один на весь большой двор. К поквартирникам мне было не привыкать. К тому же на лавочке у соседнего дома сидели 2 старушки, а еще я увидел стайку ребятишек, игравших в стеночку. Пожалуй, с этого контингента и стоило начать. Разговор с бабульками плодов не принес. Они вышли погреться недавно и потому ничего не видели. Однако выдали мне несколько важных домовых секретов. Теперь я был в курсе, кто и где втихаря гонит самогон, бьет жену и водит к себе проституток. А вот с пацанами повезло просто до неожиданности. Они сообщили, что видели. Как священник подъехал, чуть ли не на парадной пролетке с извозчиком, как почти сразу подкатил 2-й экипаж, неприметный фургон с серым тентом. В фургоне сидели несколько крепких мужчин, они о чем-то поговорили со священником, потом вместе вошли в подъезд, примерно через 30 минут вернулись и разъехались по разным сторонам. Ну а самое главное, один из парнишек опознал извозчика с пролетки. Раньше тот был почтенным одесским бендюжником, когда-то возил семью мальчика на дачу, потом переквалифицировался в лихача и теперь обычно ловит клиентов у железнодорожного вокзала. «Покажешь его?» — спросил я. Пацан, подумав, кивнул. «Только я мамке скажу, ладно?» «Конечно. Нельзя мать беспокоить». До вокзала мы добрались на переполненном трамвае. Перед этим я купил мальчишке кулек с конфетами, при мне он съел только одну конфету, остальные бережно положил в карман куцого пальто, чтобы поделиться с братом и сестрами. Шанс застать этого водителя кобылы на обычном месте был невысокий. Он мог быть участником шайки, хотя в последнее верилось слабо. Его могли нанять до нас, да мало ли кому мог еще понадобиться его экипаж. Но сегодня был мой день. «Вот он, дядечка-милиционер!» Мальчик показал на степенного мужчину в шляпе и бобриковом пальто, восседавшего на козлах пролетки. Под мясистым носом у извозчика росли густые пшеничного цвета усы. Сам нос был покрыт мелкой сеткой красных прожилок. Судя по ним, гражданин, обладатель транспортного средства, любил закладывать заворотник. «Точно он? Не ошибся?» «Чтоб мне землю жрать! Честное слово, он!» — поклялся мой спутник. «Спасибо. Беги назад, к своим». Где живет ценный свидетель, я знал, потому отпускал с легким сердцем. Я подошел к пролетке, извозчик сразу скосил на меня взгляд и тут же отвернулся. На ценного клиента я походил мало. «Почем нынче овес?» — с усмешкой спросил я. «А вам, простите, какой до этого интерес?» — без особой приветливости произнес тот. «Интерес у меня чисто государственный. Уголовный розыск». Украдкой, чтобы не видели соседи по стоянке, показал удостоверение. «Так и знал, добром это не кончится», — вздохнул усач. «Тот батюшка сразу мне подозрительным показался». «Ага. Кажется, мы с ним сразу нащупали общую тему. Ты даже не представляешь, насколько», — кивнул я. «Давай выкладывай, что тебе известно. И помни, если соврешь, пойдешь по делу о грабеже. Оно тебе нужно?» «Грабеж, значит?» — извозчик поскушнел. «Ты только меня, начальник, не замай. В это дело не вмешивай, я сроду никого не грабил и чужую вещь не брал. У кого хочешь, спроси, меня все тут знают». «Ты на лирику не отвлекайся, пока тебя никто ни в чем не винит. Говори, как было, дальше посмотрим». «Ну, как было? Как было?» — стал вспоминать собеседник. «С утра, значит, стоял на своем обычном месте. Клиент нонче бедный пошел, пролетки редко заказывает. Все больше телеги подавай. А тут гляжу, святой отец ко мне подходит. Адрес называет, куда подвезти. Я цен называю, он не торгуется. Говорит, заплачу, только ты меня еще подожди немного возле дома. Дескать, зайду ненадолечко, а потом и выйду». «Ну а ты?» «А что я? Коль платят, чего ж не подождать? Отвез попа. Только подъехал, возле нас фургон останавливается. Поп вылезает, идет к фургону. Из него мужики выскакивают. Я, как увидел их, аж зубами со страху застучал. По рожам сразу видно, лихой народец. Зарежут за понюшку табака. Удрать даже хотел от них». «Чего ж не удрал?» «Испугался», — вздохнул извозчик. «Меня ж на вокзале каждая собака знает. Если захотят найти, найдут. А так, думаю, есть надежи, что пронесет». «Мужиков описать сможешь?» «А что их описывать? Морды зверские, взгляд недобрый». «Если найдем, опознать сумеешь?» «Даже не знаю». «Боязно», — признался он. «Дальше что?» «Дальше они в черный ход сунулись все вместе, впятером. Потом вышли, веселые, гогочут. Мне этот батюшка сразу в руки кучу банкнот сунул, в 3 раза больше, чем договаривались. Улыбается весь, аж противно. Еще в одно местечко съездим, говорит, и все, не волнуйся, дескать, не обижу». «И куда ты его отвез?» «Так это... могу показать». «Давай», — сразу согласился я. Правда, в душу немного кольнула тревога. Что, если он в действительности состоит в банде и привезет меня аккурат к ним в логово на расправу? А ведь никто из наших не знает, где я. Вдобавок, у меня при себе и оружия никакого нет». Я еще раз внимательно оглядел извозчика и не почувствовал в нем гнильцы. «Нет, кажется, говорит правду. К грабежу он отношения не имеет. Доказательств у меня нет, одни ощущения, но я привык им верить». Я забрался в пролетку, сел на широкое удобное пассажирское место. «Но! Трогай, холера!» Экипаж покатил по мостовой, подпрыгивая на выступающих камнях и выбоинах. Ехали мы недолго, с 1/4 часа. «Вот здесь я его высадил», — сказал извозчик, затормозив. Я сошел на землю и осмотрелся. Место было не самым живописным. Несколько заброшенных домов, какие-то склады, зияющие разбитыми окнами, и, главное, ни одной живой души. «Точно сюда привез? Не обманываешь?» «Да точно, начальник! Вот тебе крест, если ты, конечно, крещеный!» И тут мы вздрогнули. Странный, стрекочущий, тарахтящий звук привлек наше внимание. Я обернулся и с удивлением увидел едущий прямо на нас броневик. Пулемет на его башне пришел в движение, затем черное дуло Максима замерло, уставившись на нас. «Ох, ни хрена себе!» — выругался извозчик.